Белов. Ему Данилов приказал осмотреть рощу рядом с дорогой. Сергей медленно шел, внимательно разглядывая землю. На память пришел куперовский следопыт. Ему-то, наверное, многое рассказала бы эта трава, а для него она была книгой, написанной на незнакомом языке. Правда, попадались какие-то обрывки ремней, полусгнившие тряпки, тот самый мусор войны, который обязательно остается после боев. Но все это уже стало достоянием истории, а ему, младшему оперуполномоченному Белову, необходим какой-нибудь свежий след, позарез необходим, до слез. Он сначала не заметил его, тот самый след, и даже чуть-чуть не наступил на него. Берестяное лукошко лежало в высокой траве, рядом высыпавшиеся грибы. Сергей застыл, внимательно разглядывая находку. Даже его не очень большой опыт подсказывал, что в такое голодное время человек не бросит просто так полную корзину грибов. Значит, его испугали, и он не только убежал, но и боялся вернуться и подобрать корзинку. Затрещали кусты, к нему шли Муравьев и Ефимов. — Нашли что-нибудь? — спросил участковый. — Вот, — Сергей указал на корзинку. — Так, — Ефимов опустился на колени, начал перебирать грибы. — А знаете, они свежие, — поднял он голову. — Им не больше 3 дней. — А вы как это определили? — недоверчиво спросил Муравьев. — Вы человек городской, вам узнать трудно, а я в деревне вырос. — По червякам. Извините за выражение. Вот смотрите, участковый надломил шляпку.